Глава 39. Письмо Николаю Гриненко. Почтальон Степан Гаврилович носил письма в этот дом уже много лет подряд. Он носил письма до войны, с далеких строительств, из домов отдыха, из пионерских лагерей. Носил в годы войны треугольнички со штампом полевой почты. Драгоценные треугольнички, которых так ждали во всех квартирах. Степан Гаврилович давно знал все фамилии и имена своих адресатов, и поэтому невольно задержался взглядом на крупной надписи на конверте «Николаю Гриненко». Фамилия Гриненко ему была знакома, но он хорошо знал, что Гриненко погиб на фронте в дни Великой Отечественной войны. Степану Гавриловичу пришлось принести тогда извещение о его гибели и отдать жене Гриненко. Маленькая женщина не закричала и даже не заплакала, но стала вся белая, как бумага. А с тех пор вот уже несколько лет никто не пишет писем в семье Гриненко. Родных у маленькой женщины, по-видимому, нет. Степан Гаврилович встречал ее не раз, худенькую, повязанную платком. Она всегда торопилась то на работу, то в магазин, то в детский сад за меньшими ребятами. Меньшим ее ребятам-близнецам лет так примерно по 6, скоро в школу пойдут, а старшему сыну лет 14. Большой уже принёк. Уж не ему ли это письмо? Скажи, пожалуйста, Николаю Гриненко. И Степан Гаврилович молко улыбнулся в усы, поднимаясь по узкой деревянной лестнице на второй этаж. Он с интересом посмотрел через очки на большой голубой конверт с напечатанным штампом учреждения. Письмо-то служебное. Чем же отличился этот паренёк? Не набедокурил ли? Степан Гаврилович слышал, как чистили во дворе жильцы один раз какого-то Кольку, грозили ему милиции за опыты в сарае. Не этому ли самому герою он несет служебное письмо? Степан Гаврилович прочитал служебный штамп. «Детская музыкальная школа». И позвонил три раза, держа в руке голубой конверт. Он мог бы отпустить его в почтовый ящик, но почему-то ему хотелось отдать это письмо в собственные руки и заодно поглядеть на адресата. Нет ли тут какой-нибудь ошибки? На звонок никто не выходил. Степан Гаврилович настойчиво позвонил еще три раза. Наконец дверь приоткрылась. «Почта», — строго сказал Степан Гаврилович. Дверь открыли. Старушка-жилица внимательно посмотрела на Степана Гавриловича и на письмо. «Кому, голубчик?» — спросила она. «Николаю Гриненко в собственные руки», — пошутил Степан Гаврилович. «Да кому же это?» — удивилась старушка. «Неужто Коля?» «Коля!» — позвала она. «Чего надо?» — послышался недовольный голос совсем близко. Приоткрылась дверь чулана, и оттуда выглянула встрепанная мальчишечья голова. «Господи!» — всплеснула руками старушка. «Опять в чулан забрался!» «Весь дом взорвешь своей химией!» «Не химией, а химией!» — хмуро поправил Коля. «Ничего я не сожгу, я к уроку готовлюсь!» Степан Гаврилович посмотрел на перемазанные Колины руки и протянул ему конверт. «Вам письмо, гражданин!» — подчеркнуто вежливо произнес он. Коля вскинул на него глаза. «Стрельнул!» — как подумал Степан Гаврилович. И, покраснев, схватил письмо. Он с удивлением и как будто с разочарованием прочел несколько раз странную печатную надпись на конверте и посмотрел на Степана Гавриловича, как будто спрашивая его, «Зачем это мне?» «Вам письмо, вам», — сказал Степан Гаврилович, с удивлением замечая, что сам хотел бы узнать содержимое письма. Это было вообще совершенно не в его привычках и недостойно настоящего почтальона. Коля нерешительно вскрыл конверт и прочел про себя письмо. На лице его появилось недоуменное выражение. Он был так удивлен, что, забыв свою мальчишескую гордость, прочел письмо еще раз вслух. «Уважаемый Коля, приглашаем тебя на наш школьный концерт, который состоится 29 октября в 7 часов вечера в помещении школы». И все. Адрес школы и подпись. А. Соловьев. Коля и Степан Гаврилович молча посмотрели друг на друга. Потом Степан Гаврилович, который тоже, по правде говоря, не понял, что к чему в этом приглашении, козырнул и ушел. А Коля, повертев в руках письмо, положил его обратно в конверт и, смяв, сунул в карман. Подумав, он вынул конверт из кармана, разгладил и понес в комнату. Там он положил его на комод рядом с фарфоровой кошкой и о чем-то задумался. Клавдия Мироновна Гриненко возвращалась в этот день с работы особенно уставшая. По дороге ее одолевали грустные мысли. Вот уже 5 лет, как она живет с ребятишками одна, без Сергея Игнатьича. Как хорошо ей жилось с ним, как завидовали все ей. Ведь какой человек был хороший. Не пил, не курил даже. С работы придет, все по хозяйству возится, что чинит, что мастерит. И она, Клаша, при нем не знала ни тоски, ни горя. Никогда он ее не обижал. А ребят как любил. Меньшие при нем были еще грудными, а Коля был уже школьником. Конечно, и сейчас чувствует она о себе заботу. 2 младших в детском саду на 6-дневке, их там и кормят, и воспитывают. Хорошие ребятки растут, веселые, ласковые и воспитанные. Возьмет она их домой в воскресенье. Они не ссорятся и не очень шумят. А играют, песенку поют, стишок скажут, если кто заглянет. Душа радуется на них. С будущей осени уже в школу пойдут. Да вот Коля, что будет с парнем? Что ей делать с ним без отца? Парень он ничего, неплохой, в этом она уверена. И хозяйственный такой в отца пошел. По дому что надо починить ли, сколотить, все сделает. И в магазин, когда надо, пойдет. Да только не ласковый такой, хмурый. А раньше не такой был. Как погиб отец, словно подменили мальчишку. Даже ей нагрубил недавно, моду какую-то себе взял, в чулане хозяйничать, опыты какие-то там делает. Соседи недовольны, ворчат. Она ему и сделала выговор. Садился бы ты, Коля, лучше за уроки. Ведь своим горбом тебя воспитываю. Другие в эти годы уже зарабатывают, а ты пустяками занимаешься. А он весь вспыхнул и резко так ответил. Срабатывать я скоро начну. А в этом, мама, вы ничего не понимаете. И сами пустяки говорите. И захлопнул перед ее носом дверь в чулан. Она жаловалась его учительнице, а та говорит, «Трудно вам, конечно, Клавдия Мироновна, а все-таки, если можете, постарайтесь не мешать ему. Он мальчик очень способный, химией интересуется, ему учиться и учиться. А характер, верно, не ласковый, да, может, и вы с ним не так ласковы». Что верно, то верно. Она порой совсем забывает о том, что Коля еще мальчик, что ему 14 лет, требует от него, как от взрослого. А ласковые слова, они у нее остались только для малышей. С этими невеселыми мыслями Клавдия Мироновна поднимается по лестнице, открывает дверь и прислушивается. Тихо. Она открывает дверь своей комнаты. Где же это Коля? Дверь не заперта, а его нет. Клавдия Мироновна подходит к комоду, чтобы положить на него свой платок, и вдруг видит письмо. «Николаю Гриненко», — читает она на конверте, и ее охватывает испуг. «Натворил что-нибудь», — думает она. Дрожащими руками она вынимает из конверта письмо и читает. Клавдия Мироновна почти так же плохо понимает, в чем тут дело, как и почтальон Степан Гаврилович, но ей почему-то делается сразу легко, и от сердца отходит тяжесть. 29-го, думает она, — «а сегодня 28-е. Если пойдет, надо ему рубашку чистую приготовить». Она не сразу замечает, что сын вошел в комнату и стоит рядом с ней. «А, Коля, — говорит она, — пришел, садись обедать». И Коля слышит в ее голосе уже забытые им ласковые нотки.